то время как я шел к трибунам, и я все равно запоздал бы со своими свидетелями. Из Мейденхедского полицейского участка я позвонил сэру Кресвеллу Стампе. На этот раз я оторвал его, как мне было сказано, от поджаренных сдобных булочек. Новость, что проволока исчезла, ему тоже не понравилась. — Вы должны были сразу захватить какого-нибудь свидетеля, сфотографировать проволоку, сохранить ее. Мы не можем начинать дело, не имея доказательств. И потом, как это у вас не хватило здравого смысла действовать побыстрее? Вы очень безответственны, мистер Йорк. И, добавив еще несколько любезностей, он повесил трубку. Подавленный, я возвратился домой. Я осторожно заглянул в комнату Сциллы. Там было темно, и я слышал ее ровное дыхание. Она все еще крепко спала. Внизу Джон на ковре у камина играла с детьми в покер. Я научил их покеру как-то в дождливый день, когда ребятам надоело играть в снап и рамми, и они ссорились и капризничали. Покер — таинственная игра ковбоев из кинобоевиков о Дальнем Западе. Сделал чудо. Через пару недель Генри превратился в такого мастера, с которым, только крепко подумав, садишься играть во второй раз. Его острый, как бритва, математически точный ум фиксировал малейшие подробности рубашки каждой карты. У него была чудовищная зрительная память. А когда он принимал слегка удивленный вид, рассчитывая ввести партнера в заблуждение, многие, ничего не подозревающие взрослые, попадались в ловушку. Я восхищался Генри. Он мог одурачить ангела. Полли играла достаточно хорошо, и я был спокоен, что в обычной компании она не будет постоянно проигрывать. Даже маленький Уильям мог отличить флеш от фулла. Они играли уже давно, и гора фишек перед Генри была втрое больше, чем у любого из остальных. Полли сказала: «Генри выиграл все фишки, и нам пришлось их опять поделить и начать игру сначала». Генри усмехнулся. Карты были для него открытой книгой, и он не мог не читать ее. Я взял у Генри 10 фишек и сел играть. Джоан сдавала. Она дала мне пару пятерок, и я вытащил еще одну. Генри сбросил две карты, взял две другие, вид у него был довольный. Остальные сбросили все карты. Тогда я смело присоединил еще две фишки к двум, которые уже лежали на столе. «Поднимаю тебя, Генри, на две фишки», — сказал я. Генри взглянул на меня, убедился, что я серьезен, и стал отчаянно притворяться, будто он в нерешительности вздыхал и барабанил пальцами по столу. Зная его манеру блефовать, я понял, что у него на руках огромная комбинация, и он изобретает, как бы вытянуть из меня побольше. — Еще на одну, — сказал он. Я собирался было добавить еще две фишки, но вовремя остановился. — Нет, Генри, ничего у тебя не выйдет на этот раз. И я сбросил карты. Я передвинул ему выигранные им 4 фишки. «На этот раз ты получишь только 4 и ни одной больше». «А что у тебя было, Аллан?» — спросила Полли, и, перевернув мои карты, увидела 3 пятерки. Генри усмехнулся. Он даже не пытался помешать Полли посмотреть в его карты. У него была пара королей. Всего-навсего одна пара. — На этот раз я тебя поймал, Аллан, — сказал он, очень довольный. Уильям и Полли простонали. Мы продолжали играть, пока я не восстановил свою репутацию и не отыграл у Генри солидное количество фишек. Потом пришло время детям ложиться спать, и я пошел к Сцилле. Она проснулась и лежала в темноте. — Входи, Аллан. Я вошел и зажег лампу у ее кровати.